Глава 36. Когда Кидан вернулась домой, Сузан Йос сидел у камина. Он налил несколько капель из новой фляги для крови в бокал со спиртным и выпил. Потом двумя пальцами поднял визитку. 13-е пригласили тебя к себе. Сузан Йос настороженно наблюдал, как Кидан снимает куртку и скидывает туфли на каблуках. Кто там был? Кидан не спеша размотала шарф, прошла по натертому до блеска полу, чтобы налить себе воды, и, наконец, села рядом с Сузан Йосом. Она проигнорировала и его поднятую бровь, а также призыв собственного тела немедленно действовать. Подозреваемый в похищении Джун был лишь один — Сузан Йос. Но 13-е... Вдруг они тут как-то замешаны? Вдруг Сузан Йос член 13-х и притворяется? Кидан следовало действовать осторожно. Вести себя совершенно иначе. Быть милой. Грубость и бесчувственность никуда ее не привели. «Корил Кварос», — ответила Кидан, внимательно смотря на Сузан Йоса поверх стакана. Сузан Йос обжег ее расчетливым взглядом. «Он предложил тебе обмен жизни». Кидан замялась, думая о том, чем стоит делиться. «Пока нет». «Обмен явно найдется не в его собственном доме. Своими дранаиками он не делится. Интересно». «Корил сказал, что мне не стоит тебе доверять». Губы Сузан Йоса изогнулись в ироничной улыбке. «Я не удивлен. «Я тебе не доверяю». Сузан Йос поднял голову к потолку. Его коричневое лицо оказалось на свету. «Давай проанализируем факты. Если ты умрешь, я унаследую дом. Если ты станешь дранайкой, я все равно унаследую дом. Меня тебе бояться нечего». Это казалось правдой, но доверие Кидан так просто не завоюешь. «Более того, тебе нужна моя помощь. 13-е дают шанс заслужить обмен жизни лишь немногим избранным». «Каков герой?» Губы Сузан Йоса чуть не дрогнули в улыбке. «Взамен я хочу слышать все, что говорят обо мне в этой секретной группе». Кидан скинула бровь, и удивленная, и нет. «Зачем?» «Хочу знать своих врагов. И я начинаю нервничать, когда они зовут друг друга на чай». Кидан закатила глаза. «Не будь параноиком, ты их не интересуешь. Ты им просто не нравишься и по праву». Сузан Йос издал низкий ракочущий звук, удивив Кидан. Смех. Да, смех, звучавший искренне, а не жестоко. Как странно. «Пошли поработаем», — сказал Сузан Йос, направляясь в сторону комнаты с артефактами. Кидан последовала за ним из любопытства. Благодаря ее топору дверная ручка была еще сломана. Среди металлических стеллажей ее дыхание затуманилось. Из трех разгромленных Кидан полок одна была полностью восстановлена. У нее аж глаза на лоб вылезли. С таким тщанием Сузан Йос собрал воедино многочисленные безделушки. Но у рабочего места в глубине комнаты до сих пор стояли коробки с обломками. Внимание Кидан сосредоточилось на огромном портрете богини. Холст был до сих пор разодран ударом ее топора. Картину так и не отреставрировали. «Наверное, мне нужно извиниться», предположила Кидан, увидев, с какой тоской Сузан Йос смотрит на портрет. «Да, нужно. Ты разрушила дорогую мне вещь». «Кто она?» Сузан Йос замялся, словно решая, хочет ли делиться этой частью себя. Когда он, наконец, заговорил, его слова пронизывал трепет. «Я встретил ее, когда был молод. По крайней мере, мне так казалось. Она меня спасла, а я попытался запечатлеть ее, как умею. Этот портрет — одна из немногих вещей, что напоминают мне о жизни и радости». Кидан не ожидала, что Сузан Йос окажется религиозным, но его тон можно было описать только как благоговейный. Она вгляделась в темную сияющую кожу женщины, в ее сильные руки, в ее серебряные украшения, красное кольцо и треснутую деревянную маску. Ангел это или богиня? Кидан определить не могла. «Отчего она тебя спасла?» Сузан Йос не ответила, и Кидан искоса посмотрела на него. Его глаза были темными и бурными, как океан, бесконечными, как начало времен. Сузан Йос моргнул, и владевшие им воспоминания улетучились. Он повернулся спиной к портрету. «Сюда». Нахмурившись, Кидан всмотрелась в глазницы маски, и стены комнаты завибрировали. На миг ей отчетливо показалось, что богиня шевельнулась, мерцая, как поверхность воды. Кидан моргнула, и образ застыл. Она подошла к Сузан Йосу, стоявшему у сломанных артефактов. Он достал два комплекта белых перчаток. «Зачем мы здесь?» Кидан потерла замерзшие голые предплечья. Так ты убедишь 13-х устроить тебе обмен жизни. Старыми артефактами? Своей историей. Они уселись за столом, на котором стояли различные инструменты и устройства, в том числе зажженная лампа и увеличительное стекло. Когда спросят, почему ты хочешь жить, скажешь, что желаешь продолжить дело дома Аданы. Сузаньос вручил ей 5 обломков латунного кольца и протянул перчатки. «Ты же не серьезно?» «Абсолютно серьезно. Ты расскажешь о сохранении африканской истории, о любви возвращать себе украденные артефакты, которые представляют не только страну, но и поколение и уроженцев по всему миру. На свете лишь это по-настоящему бессмертно». Под мягким сиянием лампы цвет кожи Сузаньос оказался еще насыщеннее. Брови были сосредоточенно сведены. В свободной, ничего не скрывающей рубашке, озаренной бронзовым фильтром, он мог быть старой фотографией, которую бабушка Киден засунула в шляпную коробку или поблекшую и вытертую носила в нагрудном кармане, вспоминая свою давно потерянную девичью любовь. Сузаньос был сама история. Киден хотелось повозиться с артефактами. Она скучала по ручному труду. В комнате запахло старым металлом и опилками из ее мастерской, и мышцы девушки заныли от радостного предчувствия. Тем не менее, она колебалась. Истинный возраст Сузаньоса проявился в его неудовольствии. «Ты по-прежнему не доверяешь мне». «Я не знала, что ты... такой!» Сузаньос устремил на нее нечитаемый взгляд. «А что ты по-настоящему обо мне знаешь? Помимо предположений и историй, которые ты насочиняла, едва услышав мое имя, ты сделала меня своим кошмаром. А кошмарам не позволено любить или не любить что-то. Нам дозволено лишь запугивать». Киден свела брови. Так обреченно звучали его слова. У них слышалось что-то еще. Киден толком не понимала, что именно. «А теперь?» Она заглянула ему в глаза. «Что изменилось теперь?» «Ты становишься одной из нас». Голос Сузаньоса стал выше. А вампиры не боятся узнавать правду. Стоит Сузаньосу выяснить, что Киден наврала ему об отравлении, что она останется смертной с хорошими шансами забрать у него дом, и хрупкий союз распадется. Киден взяла перчатки и медленно их натянула. Сузаньос кивнул, и ее уроки начались. При починке каждого артефакта Сузаньос рассказывала его происхождении и значимости. Эфиопия, 1823 год. Императрица надевала его в день своей свадьбы. Сузаньос улыбался легчайшей улыбкой. Киден же особенно нравились артефакты, которые вернулись из стран колонизаторов при содействии факультета археологии и истории дома Аданы. Охватившее ее чувство справедливости было невероятно сладким. А еще она чувствовала себя по-настоящему виноватой в том, что нанесла непоправимый вред большинству этих сокровищ. Как бы тщательно они с Сузаньосом не восстанавливали их, нетронутую первозданность не вернешь. Разумеется, Сузаньос оказался пренеприятнейшим учителем. Он говорил «нет», не успевала Киден взять в руки деталь, которую собиралась приклеить. Нависал над ней, как тень, заслоняя ей обзор, проверял ее работу, находил 20 ошибок, разбирал все и велел переделывать. Киден хотелось вырвать на себе волосы, но она повиновалась, впитывая его поучение. «А что с короной, которую я забрала в тот день?» — спросила Киден, аккуратно собирая разбитую чашу. «Какова ее история?» «Корона у тебя?» «Нет», — ответила Киден. Строго говоря, короной это больше не было. «Ну, тогда историю ты не услышишь». Раздраженным Сузаньос не казался, только озадаченным. Словно он знал, что она сотворила с короной что-то непоправимое. Они поговорили и об исторических книгах, включая традиционные мифы о Бессинии, которую хотела Слен, чтобы лучше разобраться в Дранактии. Тоненькая, с красными полосами на обложке, эта книга была здесь, скрытая в недрах стеллажей. Когда Киден попросила ее почитать, Сузаньос вытащил ее осторожно, с сомнением в глазах. «Потом я хочу получить ее обратно». На стеллажах нашлось много книг на амхарском. Киден попыталась читать квадратные буквы, потом вздохнула и сдалась. Во рту появился металлический вкус. Как могло начисто исчезнуть то, что она когда-то знала? Ее амхарский ограничивался парой никчемных фраз. Киден коснулась своей руки и кожу заколола от воспоминаний о щипках. Зря мама Анаэт не позволила им сохранить язык. Теперь Киден чувствовала себя на маленьком плоту, борющейся с морским течением. Будто она плыла к деревьям на берегу, а теперь и земли толком не просматривалась. «Это мои любимые», — объявил Сузаньос, вырывая ее из плена мыслей. В руке он держал несколько книг. Киден хотела спросить его про безумных любовников, но замялась. Незачем Сузаньос узнать, что она читает эту книгу, по сути, историю безумного романа двух сломленных душ во весь опор несущихся к трагедии. Историю, к которой, по ее мнению, Сузаньос не должен был постоянно возвращаться. Киден увлеклась настолько, что, читая ее, каждый день не спала до 3 утра. После их разговора Киден снова взялась за классику, за душераздирающие поэмы, оживившие ее самые сокровенные мысли. Красоты в страданиях Киден никогда прежде не чувствовала, а искусные руки мастеров, живших века назад, сплетали истории прощения даже для убийц. В таких историях Киден была героиней. Они даровали утешение, и Киден быстро пристрастилась к чтению тех, что признавались в зле, словно окропленные святой водой. Теми холодными ночами Киден не спалось. В ее окне вспыхивал свет, и она вслух читала отрывки из книг, находящих отклик в ее душе. Ради заветных слов каждая воображаемая ею крылатая тварь переставала жужжать, греясь у лампы, пока жар не испепелял ее. Впитав вместе со словами жадины чудовищ их сущности, Киден осознала, как завоевать доверие Корила Квараса.